После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя. Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание. А тут еще, как назло, была весна. И в пруду, недалеко от дома Марата, всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив извести всех лягушек этого пруда. С неделю он стрелял лягушек. Но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией чегемских родственников, которые подошли прямо к пруду, и старейший из них вежливо, но твердо взял из рук Марата его мелкокалиберку. «Настоящий мужчина!» — было сказано при этом Марату, — охотиться на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену, выражаясь их языком, он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так по-человечески смехотворно. Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь, на родину своей Лайки. Я сознательно, чегемские старцы, не даю более точного адреса. Что касается его бывшей жены, то она благополучно живет со своим монтером. Настолько благополучно, насколько можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без оснований утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он не называет своим маленьким оруженосцем этого совенка. «Меня Марат содержал как куколку», — жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера. «Ах, тебя, эфиопка, Марат содержал как куколку», — рассуждают между собой возмущенные мухущанки. «А чем ты его отблагодарила?» Тем, что отдала смонтеру, даже не дав ему сложить стремянку. Перед самым своим отъездом из Мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на всесоюзный конкурс фотографий, который проводил ТАСС. С ним посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас как никогда нужно было признание. Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось, что присланный снимок очень интересен, но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют оригинальные фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный. Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел. И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа, во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них, умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной лепокудрой Еленой, пусть они мне ответят, как эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи неисчислимые победы совершались почти на наших глазах. Или тайное сияние раскрытое прибудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть: «Прочь, богомерзкая тварь, изыди, сатана!» Глава 24. Дороги. Я сидел с дядей Сандро в обществе нескольких мухущан в кабинете летнего ресторана «Нарты». По нынешним временам мы неплохо пообедали, слегка выпили и ждали кофе по-турецки, чтобы довершить обед. Компания собралась неожиданная, люди разные, а именно в таком обществе и услышишь что-нибудь забавное. «Что вы, писатели?» — слегка ерничая, обратился ко мне один из наших застольцев. «Фантазируете всякие там выдуманные истории? Надо описывать жизненные случаи, то, что было на самом деле. Этому вас учат, учат, да никак не научат. Вот я вам сейчас расскажу то, что было лично со мной».